Читал про ваши петроградские события, читал и про московские, и положительно не веришь своим глазам. Неужели это все происходит не на Марсе где-нибудь, а у нас на Земле, и даже в нашем небогоспасаемом уже Отечестве? Должно быть, надоело Богу спасать нас все время, и Он махнул на нас рукой, поглядывает только, чем это кончится. Посмотрим и мы, благо теперь недолго уже, кажется, ожидать. Ваше письмо и карту я получил только на днях. Очень благодарен вам за посылку и память обо мне. Я был опять в Гапсале и в море, а теперь на неопределенное время выбрался на берег и живу в Ревеле. Если будете добры и соберетесь написать мне, то адрес мой тот же. Ревель, Малая Брокерсовая улица, дом 10, квартира 1. Ф.Ф. Богомолову для передачи мне. Живу я и хотя на другой квартире, но этот адрес будет вернее. Устроиться мне основательно еще не удается и не удастся до конца войны. Теперь я как бы гастролирую. Иногда, говоря между нами, со вздохом вспоминаю Архангельск, но стараюсь эти воспоминания скорее отгонять, надеюсь на лучшее будущее. Если мои записки еще не застопорили в типографии, то не будете ли так любезны выслать мне то, что уже набрано? Очень хотелось бы мне посмотреть, какова вышла обложка. У меня имеются только 3 первых корректурных листа, а вы говорили, что в первом выпуске выйдет, кажется, больше 4. У вас в гидрографии имеются очень хорошие клише, изображающие восьмиугольный домик на мысе Флора, который сохранился до сих пор. Хорошо бы и его поместить в соответствующем месте, но возможно, что теперь вам уже не до моих записок. Желаю вам всего хорошего. С совершенным уважением, готовый к услугам, Валериан Альбанов. Ревель. Многоуважаемый Леонид Львович, письмо ваше и корректуру получил. Благодарю. Очень извиняюсь, если доставил вам лишнее беспокойство своей просьбой. Мой новый адрес. Ревель, Большая Юрьевская улица, дом 38, квартира 1. С совершенным уважением, готовый к услугам, Валериан Альбанов. Ревель. Многоуважаемый Леонид Львович, опять докучаю вам своими делами. Если вас не очень затруднит, не откажите сообщить, в каком положении находится набор и печатание моих записок. Конечно, я в этой области ничего не смыслю, но мне кажется, что редакция записок по гидрографии слишком затянула мое дело. Замечания на полях. Не всегда сразу можно оценить всю важность или трагичность, или даже катастрофичность происходящих событий. Ныне уже кажется невероятным сам факт существования в те дни редакции записок по гидрографии. Все жили как бы по инерции, что ли, а он еще торопит, что все это временно, что еще ничего страшного не произошло. И самое невероятное, что его записки увидели свет. Прошло уже 9 месяцев, как я сдал ей свои записки. Согласитесь, что это срок порядочный, а конца еще не вижу. Не возьмете ли вы на себя труд узнать, когда я могу надеяться окончить с редакцией все свои расчеты, вплоть до отдельных оттисков, и получить обратно фотографии? Право же, мне кажется, что никто не решится упрекнуть меня в недостатке терпения. Еще просьба к вам, взявшему записки под свое покровительство. Нельзя ли обложку, которая, как вы писали, вышла удачной, отпечатать не черной, а синей краской? Это было бы очень красиво. И краска такая в типографии, конечно, имеется. Синий цвет очень идет к популярным картинкам. Пожалуйста, не сердитесь на меня за мою назойливость. Поздравляю вас с праздниками, хотя их, кажется, собираются отменить. Желаю вам всего-всего хорошего. Я живу сносно и пока пожаловаться не могу на службишку. С совершенным уважением, готовый к услугам, Валериан Альбанов. Ревель, Большая Юрьевская, дом 38, квартира 1. На письме имеется пометка Брейтфуса. Отвечено 10.01.18 года. Послан образец первой книги. Красноярск, 12.05.18. Многоуважаемый Леонид Львович, я неоднократно лично и телеграммой осмеливался беспокоить вас своими просьбами об устройстве моей карьеры. Поэтому считаю необходимым уведомить вас, что на службу я принят. В день приезда Константина Степановича гидрограф К.С. Юркевич руководил енисейской партией на пароходе «Север» отдельного обенисейского гидрографического отряда, вновь восстановленной по постановлению большевистского правительства гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана Западного региона, руководимой в 1918 году Борисом Андреевичем Вилькицким. Из Петрограда я явился к нему, и дело было окончено. Конечно, такой быстроте событий много способствовали вы, за что я спешу принести вам свою искреннюю благодарность. Хотя я мог поступить в Енисейское национальное пароходство или иначе нацпар, но это мне не очень улыбалось, и служба в промере, то есть в гидрографической экспедиции, конечно, во всех отношениях лучше. Пока моя роль в экспедиции еще не определилась, но это в сущности не важно. В наше время в особенности, когда нет ни чинов, ни орденов, а есть только моряки военного флота. Будущее же само покажет, к чему лучше всего мне приложить свои руки. И, по правде говоря, поверхностные все же познания. Пока же я доволен. Еще раз благодарю вас. Желаю вам всего хорошего. С совершенным уважением, готовый к услугам, Валериан Альбанов. Неужели Тамара Александровна все-таки что-то напутала? Но если бы просто женат, а не это такая жизненная деталь, но детей не имел. А может, и не напутала, может, одно второму не противоречит. Действительно, был женат, когда уходил в экспедицию. Но экспедиция пропала без вести, детей не было. Может, она его просто не дождалась? Да простит меня тот человек, если я навожу на него напраслину —